А если бы на месте этого мальчика была бы ваша дочь, вы также считали бы, что это законный процент, и не позвали бы в случае осложнения ни меня, ни заведующего реанимационным отделением? Юрий молчал. «Вот что», — продолжал я, — «врачу, жестокому и бездушному, я не могу доверять больных. Ищите себе место». Я возвращался домой из клиники с тяжелым чувством. Где, как и у кого Юрий научился такому бездушному отношению к больным? Я уделял ему внимание больше, чем другим, но цели не достиг. Или здесь мое неумение научить, воспитать, или же гнилая сущность человека, о которую разбиваются любые благие намерения. Вскоре после описанных событий мне сказали: «А вы знаете, Таня с Юрием разошлись». Это было для меня совершенно неожиданно. Мне казалось, что у них все в порядке, и они живут счастливо. Вечером, придя в клинику на вечерний обход и узнав, что Таня дежурит в операционной, я пригласил ее в кабинет. «Правда, что вы с Юрием разошлись?» «Да, правда», — спокойно сказала Таня. «А в чем дело? Что случилось?» «Да ничего особенного, Федор Григорьевич, не случилось. Юрий — неисправимый эгоист. Ему нет никакого дела до окружающих, в том числе и до родных». «У вас ведь дочь?» «Дочь осталась со мной». «Вы что же, поссорились с Юрием?» «Нет, ссоры не было. Отчуждение началось сразу же после свадьбы. По существу, духовно мы никогда не были близки. Не так давно мы разъехались. Я сняла комнату и живу с дочкой. Юрий не захотел разменивать квартиру». Затем, смущаясь, спросила: «Вы, Федор Григорьевич, наверное, меня осуждаете, что я разошлась с Юрием, фактически без серьезных оснований. Но я не могла переносить этого неуемного стремления к сытой жизни. Не могу я так. Думать только о себе». Подумав, она продолжала: «Вы его совсем не знаете. Он совсем не тот, что представляется вам, хотя и вы уже давно отметили его эгоизм». Таня постепенно разговорилась. Ей, по-видимому, очень хотелось излить перед кем-нибудь свою душу. Я молча слушал. После операции чувствовал себя усталым, но не хотелось никуда идти. К счастью, меня никуда не вызывали. Еще при первом знакомстве у Юрия проскальзывала другая натура, не та, что всем была видна. Для него и любовь – это чепуха, над которой он посмеивается. Это какой-то странный, бесчувственный человек. Для него ничего не значит ни любовь, ни дружба, ни мать, ни дочь. А обо мне и говорить нечего. Вышло так, что защита диссертации у Юрия совпала с периодом, когда я находилась в родильном доме. Ссылаясь на занятость, он ни разу меня не навестил. Но скажите, можно ли терпеть возле себя такого человека? Мало этого, но и мать его ни разу не пришла ко мне. Она все время помогала Юрию. Когда кто-то из хороших знакомых упрекнул ее, что вот, мол, невестка рожает, а она про нее и не вспомнит, свекровь ответила: «Невестка еще родит не одного ребенка, а мне важно, чтобы Юрий защитил кандидатскую диссертацию». Я ее не осуждаю, она сама несчастна. Не понимает, что говорит. Эгоизм сына, проявленный ко мне, завтра падет на ее голову. Юрий не раз уже показывал свою нетактичность к матери. Я всегда этим возмущалась. Ее слезы впереди, но проливая их, она, наверное, не подумает, что сама виновата в воспитании сына. «Да он и вас, своего учителя предаст, если это ему будет выгодно», — добавила она с грустью. Таня ушла, а я еще долго сидел, обдумывая все услышанное. Да, она повзрослела, стала тоньше разбираться в человеческих отношениях. А Юрий? Откуда у него такое? Казалось бы, из простой рабочей среды, родители-труженики. Где он набрался этого высокомерия? Приведу некоторые подробности из жизни Юрия Нахвата.